Эпизод 2. Чёрная башня. Меня зовут Алексей Коньков. Я в шутку называю себя психологом особого назначения. Но некоторые воспринимают это всерьез и указывают так мою должность в официальных отчетах. Я начинал карьеру в вооруженных силах, военным психологом, работал с участниками боевых действий. Потом стал предоставлять свои услуги как частное лицо. Сотрудничал со спецслужбами, вел допросы с особо опасными преступниками и серийными убийцами. Иначе говоря, имею богатый опыт общения с теми, с кем в разговорах нужна устойчивая психика. Приходилось работать и с иностранными правоохранительными органами. В совершенстве знаю несколько языков. Когда ко мне впервые обратились из частной службы с названием «Багор», за мной уже был 10-летний стаж, поэтому меня нисколько не интриговали их загадочные намеки, что беседовать придется с необычным субъектом, кого я еще не видел за эти годы. «Багор» — это частная структура одного промышленного города на севере. Официально это просто охранная служба комбината. Фактически они там и полиция, и спецслужба. Мне нужно было приехать и провести одно интервью под запись. Меня предупредили, что мой собеседник не совсем человек. Я ответил, что не бывает никаких не совсем людей. Либо человек, либо нет. Я вышел из поезда и скривился от смрада. Не зря тот город считался одним из самых загрязненных. Воздух там дымный и кислый. Выбросы от комбината буквально висят в атмосфере. Тогда был сезон ядовитых смогов. Я прибыл как раз после явления, что называют «самой туманной ночью в году». Меня удивило, что каждое окно каждого дома оборудовано автоматическими ставнями. В утренние часы их как раз поднимали. Я спросил у местного продавца, «Тут всегда на ночь вот так запечатывают окна?» Он ответил, «Нет, только одну ночь в году». На вопрос «почему?» продавец отвел глаза и пожал плечами. Всюду были расклеены объявления со вчерашней датой и предупреждением «Комендантский час». «Интересно», — подумал я. Меня просили явиться в центральный офис «Багра» к полудню. Я был там уже в 9 утра. Двое сотрудников предложили мне отдохнуть с дороги, но я сказал, что выспался в поезде и готов начать работу. Мы долго спускались на лифте. Помещение, где мне предстояло вести беседу, находилось глубоко под землей. Я оказался в широком зале. Дышать стало трудно. По мраморному полу стелился серый газ. Он подавался через специальные решетки, что работали как дым машины. Сотрудники «Багра» объяснили, что мой собеседник способен дышать только таким воздухом, и подали мне баллон с кислородом и маску, чтобы я во время беседы мог делать вдохи, если станет совсем тошно. Я расположился в кожаном кресле у столика с диктофоном. «Вы готовы?» — спросили меня. Я кивнул. Сотрудники организации распахнули черные двери и в зал везли чудовище в инвалидном кресле. Я был готов увидеть кого угодно, но только не это. Не совсем человек? Трудно было найти в нем хоть что-то общее с человеком. Существо с головой в форме воздушного шара, кожа черно-зеленая, покрытая густой слизью, как болотная грязь, близко посаженные глаза на выкате, как шарики для пинг-понга, и пасть, растянутая в подобие улыбки, крошечный нос и широкие ноздри, ушей нет. Чудовище было пристегнуто ремнями к креслу, у него были тонкие руки, а ладони непропорционально огромные, и пальцы слишком длинные. Я снял очки и потер глаза. Уж не кажется ли мне это? С ним мне надо было беседовать. Я сомневался, что это создание способно говорить, но вдруг оно произнесло, не шевеля губами. «Мы твои друзья». Меня спросили, нужно ли охранникам остаться. Я сделал несколько глубоких вздохов через кислородную маску, успокоился и сказал, что можно не беспокоиться. Меня оставили наедине с монстром. Двое сотрудников службы наблюдали за нами через затемненное окно, через которое виднелись их очертания. Я включил диктофон и начал беседу. Поначалу существо на все вопросы отвечало только фразами «Мы твои друзья» или «Я твой друг». Я применил несколько простых техник, чтобы собеседник начал ориентироваться в реальности, назвал сегодняшнюю дату, описал обстановку зала, назвал предметы стол, кресло, диктофон. Заметив, что чудовище способно фокусировать взгляд на моих пальцах, я положил руку на грудь и сказал: «Меня зовут Алексей Коньков, я человек. А кто вы?» Оно ответило: «Человек». Я уточнил: «Вы считаете себя человеком?» Оно подтвердило: «Да, я человек». Я спросил, сколько ему лет и как его зовут. Гриднев. Это была его фамилия. Он не смог вспомнить своего имени и возраст. Я спросил, чем он занимается, и монстр сказал, что он инженер-проектировщик. Мы разговаривали около 2 часов. Ответ за ответом, и его история прояснилась. Монстр утверждал, что он приехал в город для работы по контракту, трудился несколько лет, пока контракт не закончился. Пришло время возвращаться. Я понял, что, скорее всего, передо мной все-таки человек, и спросил, что с ним случилось, как он стал таким, как сейчас. Собеседник не понимал моего вопроса. Тогда я спросил, не происходило ли с ним что-нибудь странное. У монстра бегали глаза, он часто сгибал и разгибал пальцы, сильно нервничал, пока рассказывал о тревожной ночи. У него сохранились лишь обрывки воспоминаний. Всех предупреждали оставаться ночью дома, его квартира была на другом конце города, по пути с работы сломалась машина, общественный транспорт не ходил, ни одна экстренная служба не отвечала на звонки, а связываться с патрульными не хотелось. Он решил провести ночь в машине. Стемнело, завыли сирены. Улицы заволокло туманом. Потом пришли друзья. Они обступили машину и стучались в окна. Мой собеседник вспомнил, как боялся, что они разобьют стекла и доберутся до него. В панике он выбрался из машины, побежал и стал звать на помощь. Друзья были повсюду. Они окружили его, взяли за руки и повели в туман. Оказалось, что он зря их боялся. Друзья были страшные, но добрые. «Они всегда были рядом», — закончил он свой рассказ. «Что случилось с вами потом?» — спросил я. Пучеглазый монстр ответил неуверенно. «Контракт закончился. Наверное, я сел в поезд и уехал домой?» Я спросил, как он снова оказался в этом городе. Собеседник удивился моему вопросу. «Снова? Я опять здесь? Может, я не уезжал?» Он опустил взгляд и уставился на свои руки. Казалось, что его глаза стали еще крупнее. «Можно зеркало?» — спросил он. Я повернулся к 2 фигурам, что стояли за стеклом, и спросил: «Вы позволите?» Черные двери открылись, и в зал вкатили 1,5-метровое зеркало на колесах. Как только монстр увидел свое отражение, он начал рыдать. Невыносимо было слушать его крики. Он выл и заливался слезами. Я попытался его успокоить, но сотрудники Багра сказали, что это бесполезно. После осознания эти существа впадают в истерику и больше не приходят в себя. Нужный материал собран, беседа окончена. Монстра увезли. Я спросил, что с ним будет. Мне ответили, что эти существа долго не могут протянуть в нашем мире. Ученые, которые работают на Багор, знают только состав воздуха, подходящий этим существам для дыхания, но понятия не имеют, какая вода и еда им нужна. Обычная не подходит. Я спросил, разве это не человек? Мне ответили, был человеком. Инженер-проектировщик с фамилией Гриднев есть в списке пропавших. В тот же день мне предложили работу на регулярной основе, раз в год приезжать в город и беседовать с чудовищами. Я хотел знать, что здесь творится, и мне все подробно объяснили. Раз в год наступает сезон туманов, который смешивается с газами от производства. Туманы с каждым днем становятся все насыщеннее, пока не достигают пика. Тогда и наступает самая туманная ночь в году. Большинство жителей города не живут в этом месте постоянно. Они сотрудники комбината, работающие по контракту, и каждого, кто туда приезжает, ставят перед фактом, что в одну ночь в году нужно оставаться дома, закрыв двери и опустив автоматические ставни. В такие ночи в тумане появляются сотни чудовищ. Они похищают людей и каким-то образом превращают в себе подобных. Есть гипотеза, что этот город находится на границе миров. Грань тонка, и в самую туманную ночь она вовсе стирается. В город приходят жители другого мира. Комбинат уже много лет финансирует изучение аномалии. Задача ученых — как можно больше узнать об этих существах и мире, в котором они живут. Им нужен был человек вроде меня, который сумеет разговорить монстров. Я согласился. И приехал в тот город через год, за несколько дней до того, как в городе начался комендантский час. Обстановка на улицах менялась с каждым днем. Туманы становились все гуще и все больше похожи на облака, что ползли не по небу, а прямо по земле. Патрульных в черной форме тоже заметно прибавилось. Они ходили по городу целыми отрядами, проходили проверки системы оповещения, иногда взывала сирена. Однако жители города вели себя так, будто ничего не происходит. Для них это была рутина. Они знали, что делать. Нужно просто провести одну ночь дома. Никого в городе будто не интересовали причины этого. Хотя я общался только с сотрудниками «Багра» и не знал, о чем на самом деле судачат жители и какие слухи ходят в городе. В тот самый день улицы рано опустели. Уже к 6 вечера были закрыты все магазины. Всюду ездили и ходили патрульные. Напоминали каждому прохожему, что сегодня комендантский час. Я был в офисе «Багра». Это высокое стеклянное здание с черным отливом. На фоне невысоких одинаковых домов выглядит оно весьма зловеще. Даже сотрудники структуры называли его «башней зла». Мне было интересно, я задавал много вопросов, как ловят чудовищ. И мне предложили увидеть все своими глазами, то есть стать частью рабочей группы, которая занимается поимкой существ. В нее входили 4 хорошо подготовленных ребят. Они вели себя уверенно, как отряд наемников из боевика. Я на это купился и чувствовал себя в безопасности в их компании. Причем только один из них был вооружен пистолетом. У других в арсенале имелись только петли на палках, какие используют для отлова бродячих собак. Как только стемнело, мы сели в фургон. Группой командовал, что неудивительно, парень с пистолетом. Он сказал водителю не уезжать далеко от подземной парковки. Эти существа, так или иначе, должны были сами прийти к нам. Ребята с петлями выглядывали из окон, светили фонариками, я просто наблюдал. Мы ждали уже час. Командир дал команду водителю проехать немного вперед. Позицию сменили, но толку не было. Никаких чудовищ не появилось. Руководитель команды сказал, что монстры, похоже, просекли, что их ловят, и теперь не ходят близко к офису. Он скомандовал: «Едем в центр, там их полно». И мы поехали. Я смотрел в окошко в кабину водителя. Он ехал через сплошной туман, ориентируясь, похоже, только по памяти. Мне хотелось сказать, чтобы он сбавил скорость. Как можно гнать, когда почти нет видимости? Но приказы отдавал не я. Одно из этих созданий появилось прямо перед фургоном. Водитель машинально дернул руль вправо, объехал чудовище, но потерял контроль над машиной. Нас мотало из стороны в сторону, командир вскрикнул: «Тормози!» И водитель затормозил. Машина перевернулась несколько раз и проехалась крышей по асфальту. Я все время оставался в сознании, но так треснулся головой, что долго не мог прийти в себя. Машина была перевернута и полна битого стекла. Окна вылетели, все заволокло густым туманом. Я перевернулся на бок и увидел рядом одного из ребят. У него были открыты глаза, но он не двигался. Похоже, он умер от перелома шеи. Я услышал за окном знакомое: «Мы друзья, мы твои друзья». Они были рядом, за окнами мельтешили не меньше 5 пар тонких ног. Водитель висел вниз головой на ремне безопасности. Кажется, не выжил. Один из отловщиков очухался, и только он поднял голову, как в машину проникли огромные руки и потащили его наружу. Он кричал: «Не трогайте меня!» А ему отвечали: «Мы твои друзья». Командир группы забился в угол, достал пистолет из кобуры и сказал: «Я не стану одним из вас. Ни за что!» Я надеялся, что он будет отстреливаться, защищать нас, но вместо этого он засунул пистолет себе в рот и выстрелил. Последний выживший из «Багра» пополз за пистолетом, но его тоже сразу схватили и выволокли на улицу. Я понял, что в безопасности, только пока не шевелюсь. Я лежал рядом с двумя трупами, ждал, что эти твари разойдутся. Но один из монстров полез проверять. Его лицо с широченной улыбкой появилось прямо надо мной. Я выкатился через противоположное окно, поднялся и хотел бежать, но мою левую ногу дернула острая боль. Возможно, она была сломана. И все, что я мог, — это ковылять, прыгать и кое-как тащиться. Монстры наступали со всех сторон. Они не пытались меня догнать, мне все равно некуда было деться. Я шел по улице, впереди видел только свет фонарей. Я кричал, звал на помощь, но на зов приходили только те, кто назывались друзьями. Трое взяли меня в кольцо. Я попытался оттолкнуть одного, но мои пальцы буквально приклеились к нему. Их тела покрывала липкая субстанция. Монстры взяли меня под руки, приклеились ко мне липкими ладонями. Я кричал, рвался, не обращая внимания на боль, а они тащили меня и все повторяли: «Мы твои друзья». Тащили в густой, вонючий туман, подальше от света фонарей. Меня бросили на сырую землю. Я встал на колени и огляделся. Трудно было поверить в то, что вижу. Это был уже не город и даже не наш мир. Темно-зеленое небо с перламутровыми отблесками, холмы, равнины, глубокие дымящиеся кратеры, как воронки от бомб. Они были источниками туманов, заполоняющих тот мир. На горизонте высились какие-то полуразрушенные здания, городские руины. Это была какая-то давно выродившаяся цивилизация. Обернувшись, я увидел густое дымное облако. Я знал, что это выход, и надо спешить, пока проход между мирами еще открыт. Я встал и поплелся обратно, как мог. Когда не осталось сил, я полз по земле на коленях. Меня никто не держал. Мне дали уйти. Я снова оказался в городе. Так все и было. «Хорошо. Алексей, так вас зовут, да? Что случилось с вами потом?» Трудно вспомнить, похоже, сильно ударился головой во время аварии. Я должен был поехать домой, у меня был билет на поезд. Когда все это произошло? Думаю, пару дней назад или около того, нет? Видите ли, неудачная экспедиция, когда оперативная группа попала в аварию, случилась 4 года назад. Вы были в составе этой группы. Прошло много времени. Алексей, можете вспомнить, где вы были все эти годы? Мои руки. Что с ними? Это не мои руки. Алексей, что вы еще помните о том месте, где находились до вчерашнего дня? Зеркало. Будьте добры, принесите зеркало. Сейчас этого делать не стоит. У меня к вам есть еще несколько вопросов. Зеркало! Дайте зеркало! Зеркало!